Глава 11. Снежневский, часто моргая, наблюдал, как Визард смешивает порошки. «Знаешь, у меня где-то есть медная ступка». «Зачем? Что тут растирать?» «Ну, ты окончательно станешь похож на алхимика». Визард засмеялся, отломил горлышко ампулы, вылил ее в порошки. «Тогда еще придется переодеться и запакостить твою кухню рядом невразумительных символов на стенах. Вот этого не позволю, а ступку могу найти». «Медная не пойдет», — аккуратно смешивая в блюдце буру кашицу, сказал Визард. «Никогда не пользовались. Побочные реакции неизбежны. Нужна керамика». Снежневский недоуменно посмотрел на него, но переспрашивать не стал. «Я, конечно, не фармаколог, но с чего ты взял, что эта гадость будет сильнее исходных компонентов?» «Знаю». «Тогда я не понимаю твоего спокойствия. Ты чуть ли не пальцем мешаешь». «Возгонка. Если ты бросишь эту смесь на газовую горелку, то все поймешь. Только я вначале выйду, в подъезд». Снежневский отступил от стола, нервно улыбнулся. «Ты очень убедительно говоришь, Аркаша. Где ты выкопал рецепт этой отравы?» «Нигде. Его никто не знает». «Тогда ты представляешь, сколько он может стоить?» «Мгновенно действующий газообразный миорелаксант, без побочных эффектов и с простейшей технологией производства. Оружие самообороны, да и в медицине ты уверен, что гладкая мускулатура им не расслабляется?» «Уверен. Но для самообороны эта штука неудобна. Слишком низкая эффективная концентрация. Вдохнешь при выстреле и свалишься рядом с противником». «Я тебе почти верю, Аркаша». «Правильно делаешь. Готово. Знаешь, что будет самым сложным? Вытряхнуть CN, чтобы заменить его этой замазкой. Вот тут я бы не отказался от вытяжного шкафа». «Можно на балконе», — азартно предложил Снежневский. «Да, пожалуй. Спасибо». Зазвонил телефон. Ростислав недоуменно глянул на старенький будильник, тикающий на холодильнике, и поднялся. Визард отодвинул блюдце, вслушался. «Алло? А кто его спрашивает? Брат?» Снежневский прижал трубку к животу, удивленно сказал. «Визитера? Мальчик?» Визард встал, подошел к Ростиславу. Но визитер успел первым. Видимо, не спал еще. Схватил трубку, приплясывая босыми ногами на холодном полу. «Кирилл, где ты? Ты кого-то встретил? Кто? Мы в порядке. Дай мне его». Он быстро глянул на Визарда. «Кириллка с писателем и его двойником». Визард кивнул. Следовало догадаться. Единственный, кто видит происходящее картинками, способен экстраполировать происходящее, угадывать действия противников. Ему не хватило фактов, чтобы понять, куда метнется Кирилл. Писатель это просто домыслил и взял растерянного, перепуганного мальчишку голыми руками. «Здравствуйте. Вы тот, кто пришел к писателю?» Визард прислонился к стене, покосился на растерянного Снежневского. «Визитеру придется еще разок его увести. Вы на вокзале Кирилла нашли?» «Я знал, знал». «Что-то плохое случилось?» — шепотом спросил Ростислав. Визард кивнул. «Вы что, теперь нам угрожать будете?» «Гад! Только попробуйте!» Визитер замолчал, сжимая трубку. Потом удивленно спросил. «С вами?» Закрыл микрофон, прошептал. «Он объединиться предлагает». Визард пожал плечами. «Что ж, не худшее начало переговоров, учитывая ситуацию. Кирилл в плену, он беспомощен. Помощи ждать неоткуда». «Вы врете. Это тот, кто в метро был?» Визитер тоскливо глянул на Визарда. Спросил. «А потом что?» «В конце, если нас останется двое». Визард прикрыл глаза. «Вот так». Он самоустранился, и даже пацан уже сбрасывает его со счетов при переговорах. Что ж, попробуй пойти на союз с человеком, чьей работой является вранье на профессиональном уровне. Глупый мальчик. «Шутите? Нам посоветоваться надо. Кирилла не обижайте, хорошо?» «Визарда? Даю». Вздохнув, посланник знания протянул руку. Забрал у визитера трубку. «Боже мой, и кому он взялся помогать?» «Растрепанный тощий пацан, абсолютно небоеспособный. И ведь это единственный приличный союзник. «Здравствуй, враг мой», — сказал он. Снежневский, полуоткрыв рот, смотрел на него. «Зови меня Визард». «Конечно, старомоден. Я ведь приходил раньше тебя, не будешь спорить? Если не против, то я тебя стану звать Джотто. Польщу твоей единственной победе. Рядом-то мы ходили. Но чем кончались альянсы?» «Аркадий, с кем ты разговариваешь?» — слабо спросил Снежневский. «А? Я хочу знать. Вдруг телефон прослушивают?» Визитер схватил его за руку, потянул. «Я вам объясню». Визард тоскливо смотрел, как мальчишка утягивает Снежневского на кухню. «Уводи, уводи». «Не склонен оценивать нашу позицию так пессимистично. Седьмого я вполне почувствовал собственной шкурой. Он меня зацепил, Джота. Не стоит сочувствовать, это глупо. Может быть, перейдем на итальянский? Не забыл?» «Да, извини, я не подумал». «Джота, мы тоже не можем вспоминать. Ко мне приходят знания, к тебе картинки. А мальчик пришел в первый раз». Из кухни выскочил визитер, поставил рядом с ним табуретку, убежал обратно. Визард сел, потер виски. «Не знаю, коллега. Ты должен понимать, что словам я не поверю. И сейчас ничего решать не буду. Утро вечера мудренее, не так ли? Номера не назову. Если Кирилл смог прозвониться, то визитер тем более. Впрочем, к утру я буду знать телефон, адрес и все, что понадобится. Нет, не угрожаю, что ты. И тебе спокойной ночи. Джота, полагаю, ты не опустишься до уровня посланника тьмы? Я говорю о мальчике, о прототипе. Не убивай его, если наш альянс не состоится». «Что он сказал?» «В конце». Визитер требовательно схватил его за руку, когда Визард опустил трубку на рычаг. «Можешь не сомневаться». «А как это понять?» «Коньяк пахнет клопами или клопы коньяком. Понимай, как хочешь, в зависимости от степени оптимизма». Визитер опустил глаза. Визард рассеянно поправил его сползшую майку. «Купишь завтра свой размер. Мне, видно, хочется воспринимать тебя старше, чем ты есть». «Почему ты его называл Джотто?» «Под этим именем он когда-то приходил и сумел победить. Если отбросить детали, то это была хорошая победа. За нее стоит быть благодарным». «Да не приходили мы раньше. Не было этого». «Для нас с Джотто было. Самое смешное, что однажды мы являлись одной и той же личностью, Виз. Очень многое сделали, но чистой победы не добились. Тьма нас задавила». «Значит, он не такой плохой?» — тихо спросил визитер. «Как тебе сказать, малыш? Сотворенное когда-то добро никоим образом не гарантирует, что новая победа пойдет миру во благо. Времена-то изменились. Когда-то я считал, что атомное оружие сделает войну невозможной». «Все равно, я вам не верю», — прошептал визитер. «И не надо, мальчик. Верь в свою линию. Может быть, и впрямь пришел ее час. Как там Ростислав? Он сейчас очнется. Я, наверное, слишком много наплел». Визитер смущенно улыбнулся.